Жилет прочертил на своем плане извилистые, порой даже спиральные линии, по которым, согласно его замыслу, и должны были неторопливо прогуливаться будущие поколения студентов и преподавателей. Но, увы, праздные прогулки как-то не прижились, и студенты часто пересекали этот шедевр американского ландшафтного дизайна так, как им было удобнее, обычно по прямой, кратчайшему пути между двумя зданиями. Вот и сейчас Хойт с Фэнсом направились к общежитию напрямик через залитую лунным светом рощу. Свежий воздух, ночная тишина и покой огромных деревьев возымели некоторое положительное действие на Хойта. В голове у него слегка прояснилось. Он вдруг почувствовал, что находится в той идеальной точке графика опьянения, которая расположена на максимуме функции хорошего настроения и при этом не приближается к опасно низким значениям координаты здравого мышления. Говоря нормальным языком, в этом состоянии можно чувствовать себя веселым и счастливым, без риска неожиданно вырубиться или наблевать где-нибудь в углу. В общем, как казалось в тот момент Хойту, ему удалось вовремя остановиться и спасти веселый вечер от перехода в тупую свинскую пьянку. Он даже все больше склонялся к мысли, что способность здраво, можно сказать, трезво, рассуждать возвращается к нему прямо на глазах. Вместе с ней, понятно, должна была вернуться и способность связно излагать мысли и аргументированно убеждать собеседника в своей правоте. Оставалось подождать совсем чуть-чуть, пока не стихнет дурацкий шум в голове. Некоторое время парень шел молча, сосредоточенно, пытаясь воскресить и закрепить в памяти тот миг восторга, что испытал перед зеркалом. Они с Венсом проделали уже немалую часть пути до центральной площади, а этот миг все ускользал. Ускользал. Куда-то ускользал. И вдруг в сознании Хойта совершенно неожиданно втемяшилась совсем другая мысль. На эту мысль его натолкнула роща. Роща. Знаменитая роща. Так ее называли в университете. И фактически она и стала означать «Университет Дьюпонта». Хойт вдруг всей душой, прямо-таки до мозга костей, ощутил себя человеком из Дьюпонта, а значит, практически сверхчеловеком по отношению к любому другому американцу, не имевшему отношения к Дьюпонтскому университету. «Я человек из Дьюпонта», — сказал он себе. Не родился еще ни поэт, ни писатель, способный обессмертить это чувство, восторг, пронизывавший всю его центральную нервную систему, когда он при очередном знакомстве, словно невзначай, подводил разговор к тому, чтобы сообщить собеседнику, что учится в колледже. И эта информация неизбежно провоцировала нового знакомого или знакомую спросить, а в каком ты колледже? И тогда Хойт лаконично и как можно более бесстрастно отвечал: «В Дьюпонте». А потом наблюдал за ответной реакцией. Многие, особенно женщины, не скрывали своего восхищения. Они расплывались в улыбке, на лицах вспыхивало выражение благоговейного восторга, и они повторяли вслед за Хойтом: «О, в Дьюпонте». Другие, особенно мужчины, тотчас же напрягались и прилагали неимоверные усилия, чтобы сохранить на лице невозмутимое выражение, выдавливая при этом краткий комментарий вроде «понятно» или «ну да», или просто сохраняя молчание. Хойт и сам не знал, какой вариант реакции ему больше нравится. Всем, вне зависимости от пола и возраста, что когда-либо получил диплом в Дьюпонтском университете или учился в нем сейчас, было знакомо это чувство превосходства над другими, и они его ценили. Они лелеяли его и не упускали случая вновь и вновь почувствовать свою принадлежность к этой особой касте. Им хотелось испытывать это ощущение ежедневно, сейчас и до самого конца своей жизни.